Тактика моей небольшой группы была простой. Ночью двигались, а днем отдыхали. Так прошли сутки, и как только стало темнеть, двинулись дальше. Мы топали на север, на соединение с основными силами отступающей славянской армии, и после полуночи встряли. Ромеи были кругом, и слева, и справа, и позади. Поисковые группы противника ловили разбежавшихся по лесам славянцев, и чтобы не попасть под удар, нам пришлось вплавь форсировать речку Тишарку. На другой берег перебрались, но бойцы утопили одну винтовку. А затем мы оказались перед дорогой, на которой шел бой. Кругом стрельба и взрывы гранат. Слышны неразборчивые крики. Слева длинными очередями били пулеметы, наверняка вражеские. Сквозь темноту и дым летели серебристые очереди трассирующих пуль. Они срезали ветки и давали рикошеты. Для рядовых бойцов, которые на войне недавно, это стресс. Ну, а для меня ничего особенного. Присутствие духа я сохранил и окликнул солдат. «Не дергаться!» Солдаты, вжав голову в землю, промолчали. Главное, никто не побежал. После чего я попробовал разобраться в обстановке и просканировал местность. На левом фланге полсотни человек. На дороге несколько бронемашин и не меньше роты бойцов. Люди, которые прятались в зеленке и обстреливали колонну, судя по всему, были славянцами и пытались прорваться через дорогу, которую охраняли ромеи. А что касательно моей группы, то нас пока не заметили. «Ефрейтор!» — я подполз к Сойкину. Он слегка приподнял голову и посмотрел на меня. За тот недолгий срок, что мы вместе, ефрейтор и солдаты стали мне доверять. Очень уж уверенно я действовал, а люди это чувствовали, шли за мной и надеялись, что они выберутся в безопасное место. «Что будем делать, господин поручик?» — спросил Сойкин. «Слушай внимательно, ефрейтор. В бой встревать не станем. Надо пробиваться самостоятельно. Если идти осторожно, проскочим. Если останемся нам, каюк». Ромеи пройдутся вдоль дороги и все равно нас обнаружат. А потом прижмут тяжелыми пулеметами и перебьют. Как понял? «Мне все ясно», — отозвался Сойкин и вопросительно кивнул. «Так, и что станем делать?» «Уходим в сторону. Пройдем вдоль дороги и пересечем ее через пару километров. За мной. И не отставать». Бой на дороге продолжался. Очереди проходили в стороне, и это хорошо. Значит, нашу группу не обнаружили, и мы, насколько это возможно, соблюдая тишину, пробирались через кустарник. От поля боя удалились, а затем смогли перебраться через дорогу и вышли еще к одной речке. Снова вошли в воду и в полной темноте форсировали преграду. После чего я решил сделать привал. Присели под небольшой обрыв и затаились. Только притихли, как невдалеке послышался гул моторов. Ехали мотоциклы, не менее пяти, и понятно, что это ромеи. Нервы у бойцов были на пределе. Но все обошлось, и враги проехали мимо. До нас им дела не было, и немного передохнув, мы добрались до окраины какого-то хутора. Обогнули его и опять марш. Вот только ушли недалеко. В очередной раз шум мотора. Противник рядом, и мы замерли. Думали, опять пересидим. Но неожиданно в кусты, которые нас прикрывали, что-то упало. Бойцы не успели ничего толком понять, а я уже дернул ефрейтора за руку, и мы упали. Взрыв! Рванула ручная граната, и один из бойцов без вскрика, получив в грудь несколько осколков, рухнул рядом с нами. Мгновением позже по кустам стали бить из автоматов и винтовок. Пули срезали ветки и звучали команды на ромейском языке. Для потомков римлян и византийцев, которые оказались в мире Вейрат, это сильно разбавленный славянскими и тюркскими словами греческий. «Лежать! Ждать команду!» — прошипел я солдатам. Вскоре стрельба стихла. Ромеи, которых оказалось 6-7 человек, выпустили по одному магазину, а затем, негромко переговариваясь, вошли в кустарник. И это было их ошибкой. Я откатился в сторону и стал приподниматься, а ефрейтор последовал моему примеру. Как раз из-за туч выглянула луна, и практически сразу мы увидели противника. Два вражеских солдата оказались на открытом месте, и я прошептал Сойкину: «Твой слева, мой справа. Огонь!» Словно на полигоне, я вскинул автомат, поймал в прицел ромея и потянул спусковой крючок. Короткая, в 3-4 патрона очередь превратила лицо противника в кровавую кашу, и я увидел, как во все стороны полетели кусочки костей и мяса. Это первый человек, которого я убил в этом мире. Но никакого сожаления не было. А ефрейтор молодец, не подвел меня. Вовремя открыл огонь и тоже не промазал. Мертвые ромеи еще не успели упасть, а мы уже перенесли огонь по следующим целям, и остальные бойцы нас поддержали. Автомат ТК-60, который был у меня, оружие хорошее и проверенное. Совместное изобретение конструкторов Талова и Кулешова, калибром 7,62. Как и 10-зарядные винтовки К-45, которые были у пехотинцев. Они гораздо лучше ромейских василисков и окрисов. И на противника обрушился свинцовый смерч. Теперь мы уже имели преимущество, и вражеские солдаты, которые не ожидали, что им окажут сопротивление, побежали. «За ними! Вперед!» — мой голос заставил солдат броситься в погоню. Не разбирая, что впереди, я бросился за ромеями. Ветки хлестали по лицу, и была высокая вероятность оставить в кустарнике глаза или напороться другим, более важным органом на сук. Однако мне было все равно, потому что подгонял азарт, и спустя несколько секунд я оказался на дороге, где обнаружил полугусеничный бронетранспортер. Возле него 4 ромея, один из которых ранен. Они меня заметили, и кто-то успел метнуть ручную гранату. «Плевать!» — промелькнула у меня мысль. «На все плевать! Успею отстреляться!» Выпустив противника остатки магазина, я свалил двоих и рванулся к бронетранспортеру. Присел, и за спиной взорвалась граната. Она упала в придорожную канаву, поэтому большая часть осколков ушла вверх, а мне досталась остаточная взрывная волна, и я полетел на дорогу. Падение. Лицо соприкоснулось с пыльной дорогой, и я ощутил во рту солоноватый привкус крови. Сразу замутило, может быть, от контузии или от пыли, а затем меня вывернуло. Все стихло, и я, медленно пошатываясь, поднялся. Хорош ведьмак, нечего сказать. В блевотине, в крови и в грязи. В правой руке автомат, а с левой ладони капает кровь. Видимо, в кустарнике поцарапался. «Все в порядке, господин поручик, слышите меня?» Голос Сойкина. Я отыскал его взглядом и обнаружил в броневике. «Да», — прохрипел я. «Уходить надо, господин поручик!» Нас осталось трое. Мы с ефрейтором и один пехотинец. Бронетранспортер на ходу, управление простое. И Сойкин раньше был механиком. Поэтому он занял место водителя, а я, немного оклемавшись, нашел в кустарнике тела наших погибших солдат и забрал документы. Собирать трофеи и оружие не стал, не было времени. Что оказалось рядом, бросили в броневик и рванули куда подальше. Для начала по грунтовым дорогам летникам по направлению к Диверскому лесу, который находился от нас в 20 километрах. Мы поступили так по наитию, не сговариваясь. Просто устали прятаться, а небольшая победа над ромеями пьянила. Вот мы и помчались на пролом. Авантюра, конечно, но нам повезло. Вражеские патрули бронетранспортер не тормозили, принимали нас за своих. И на рассвете, добравшись до окраины Диверского леса, мы соединились с более крупным отрядом из 4-го армейского корпуса. Правда, сначала нас приняли за ромеев и едва не влепили в борт броневика заряд из РПГ. Но все обошлось. В первую очередь потому, что офицер, который командовал заслоном, узнал меня. Вернее, Видова. Звали его Дементьев, а чин у офицера казачий, Есаул. И он, как и покойный Стойко Видов, был из группы полковника Марьина. Поэтому, как только разобрались, кто мы, он подскочил ко мне, обнял за плечи и спросил. «Ты как выжил, поручик?» «Повезло», — ответил я. «А я уж думал, все, конец тебе. Мина рядом с тобой упала». «Да», — согласился я с ним и прикоснулся к голове. «Контузило меня, и я сознание потерял. А потом оклемался и в кустарник уполз. Там окончательно пришел в себя и солдат встретил». «Везунчик», — Исаул кивнул и потянул меня вглубь леса. «Пойдем, поручик, надо тебя врачам показать».